Когда я пришла утром на работу, оказалось, что в кабинете меня ждет посетитель. Лицо и имя его были мне знакомы, но только потому, что он не сходил с экрана телевизора. Визитер являлся экспертом многих политических ток-шоу, и на его знакомом лице читалась уверенность в собственном величии. Я вздохнула, потому что знала, что будет дальше. Мой помощник Дима, когда я вошла, бросил на меня тревожный взгляд. Ну, понятно. Его уже успели обработать. Надо признать, это довольно сложно сделать. Дима у нас мальчик непростой. Папа у него дипломат, сотрудник МИДа. Так что лица из телевизора он часто встречает на своей кухне. Да уж, есть над чем подумать. Елена Сергеевна? При моем появлении гость даже не подумал встать, что тоже многое о нем говорило. Да. Судья Кузнецова. Сухо представилась я. С кем имею честь? Да бросьте. Гость искренне расхохотался, блеснув искусственными, очень белыми и очень дорогими зубами. Разумеется, вы меня узнали. Елена Сергеевна, вы знаете, что меня к вам привело? Догадываюсь. Хотя очень надеюсь, что ошибаюсь. Да? Почему это? Потому что такому уважаемому человеку, как вы, вряд ли пойдет статья 294, пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. «И что там?» — с ленивой насмешкой спросил гость. «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей». Или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В общем, есть из чего выбрать. Гость снова рассмеялся. «Да бросьте вы, Елена Сергеевна!» Какое правосудие? Вы же не в рамках уголовного дела процесс ведете. Никакого преступления никто не совершал. Речь идет просто об имущественном споре, который расписан именно вам. Я вспомнила слова Плевакина о том, что в деле о разделе имущества в ходе бракоразводного процесса замешан некто сильный мира сего. Вот он сейчас и сидел передо мной. «Александр Николаевич, я тоже улыбнулась. Ваша бывшая невестка подала иск в суд, чтобы справедливо разделить имущество, нажитое в браке с вашим, как я понимаю, сыном. Они были женаты 18 лет. От этого брака родилось двое детей, которым сейчас 16 и 15 лет соответственно. И мне кажется, что ваши внуки имеют право на справедливость». «Моих внуков без денежного содержания никто не оставит». Вальяжно махнул рукой мой гость. «Мой сын любит своих детей и, разумеется, полностью готов оплачивать их содержание, образование и досуг. Если бы дети были младше, он бы попросту отсудил их себе, потому что может дать им гораздо больше, чем его бывшая жена. Но они уже почти взрослые, скоро школу закончат. Так что в этом нет смысла. Гораздо проще купить им по квартире, что мы, разумеется, готовы сделать. К разделу имущества это отношение не имеет». Я села за свой стол, вытащила папку с материалами нужного дела и открыла ее. «Итак, мы имеем раздел бизнеса при расторжении брака. Взыскание в пользу супруги денежной компенсации – за долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а также за денежные вклады в банках, снятых супругом перед расторжением брака. В отзыве на иск ответчика я вижу ссылку на нормы Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации, согласно которым имущество, приобретенное супругами в период брака, делиться не будет в силу определенных обстоятельств. Одним из таких обстоятельств является формальность самого брака. Люди, хотя и не расторгли брак, но уже много лет не живут одной семьей. У них нет общего бюджета, проживают они раздельно. Общения между ними не существует. В такой ситуации сам брак носит формальный характер, и предполагается, что семейные отношения между мужем и женой прекращены задолго до юридического оформления расторжения брака. Это означает, что имущество, которое было приобретено мужем или женой в период раздельного проживания, не является совместно нажитым обоими супругами, а признается лично собственностью каждого из них. Вот видите, вы прекрасно сами все понимаете. В случае с моим сыном именно так все и происходило. Они с женой уже давно друг другу чужие люди. Жили они, конечно, в одном доме, но он большой. Поэтому мой сын и его бывшая жена практически не пересекались. Деньги на хозяйство он выдавал сразу домработнице. И, разумеется, все остальные счета тоже оплачивал сам, без всякого участия своей жены. При этом мой сын согласен оставить жене дом, и еще раз повторюсь, полностью оплачивать расходы на детей. Но вот доля в принадлежащей ему фирме, а также средства на банковских счетах, включая валютный, к ней отношения не имеют. «Соблазн велик», — призналась я. «Когда ваш сын писал подобный отзыв, то, наверное, рассчитывал на то, что суд поверит, что брак существует формально, давно себя изжил, и не станет делить большую часть имущества. И свидетели, которые все видели, наверняка имеются». «Имеются», — подтвердил мой визитер. «Я смотрю, что ваш сын и другой метод снижения размера делимого имущества использовал. Провел его специальную оценку». «Нет, я понимаю. Для супругов-бизнесменов особенно болезненным является выплата другому супругу денежной компенсации за половину доли в бизнесе. И документы многочисленные имеются, составленные финансовым директором и главным бухгалтером фирмы». «Значит, ничто не помешает вам принять правильное решение», — сказал гость и поднялся. «У вас все для того есть, Елена Сергеевна, а будет еще больше. Подкуп судьи». Я вдруг почувствовала, что разозлилась. «Статью в Уголовном кодексе найдете сами. Просвещать вас не моя работа. Александр Николаевич, я могу обещать, что рассмотрю иск, поданный вашей бывшей невесткой, холодно и беспристрастно. Если доводы о раздельном ведении хозяйства и формальности брака будут аргументированными, суд их учтет. Что касается оценки стоимости бизнеса, то в деле, помимо справки, выданной прямыми подчиненными вашего сына, есть еще и результаты независимой экспертизы, которая оценивала стоимость бизнеса вашего сына на основании специально проведенного аудита. И думаю, что нет никаких оснований считать ее недействительной. Вы же понимаете, что если решение нас не устроит, то мы его оспорим в суде вышестоящей инстанции?» — спросил гость, повернувшись к двери. «Суды затянутся на годы. Но моя бывшая невестка все равно ничего не получит. Вы же можете сократить это мучительное для обеих сторон время, просто сразу приняв нужное нам решение. Зачем вы упрямитесь?» Крайне не вовремя к горлу снова подкатила волна тошноты. Я с горечью подумала, что Плевакин мог бы отдать это дело кому-нибудь другому и тем самым уберечь меня от омерзительной необходимости общаться с этим господином. «Суд не упрямится, господин Ковалёв. Суд устанавливает истину. Встреча с вами не доставила мне удовольствия, но на этом я вынуждена попрощаться. Через 10 минут у меня начинается заседание. Мне надо подготовиться». «Поверьте, если вы причините моей семье неприятности, то я доставлю их вам», — ответил он, не поворачиваясь, и вышел из моего кабинета. «Жесть!» — Не то сказал, не то выдохнул Дима. Через 10 минут я, одетая в мантию, уже входила в зал заседаний. Истица, худая заплаканная женщина в черном, бывшая жена Дениса Ковалева, выглядела взволнованной, но держалась твердо. Рядом с ней сидела ее адвокат Марина Ракова. Умная, уверенная в себе дама. Как правило, выигрывающая дела, за которые бралась. Я бы скорее огорчилась, если бы она вдруг представляла интересы ответчика. Высокого, довольно крупного мужчины с женоподобной рыхлой фигурой, Дениса Ковалева. Его отца в зале заседания не наблюдалось. Еще бы. Он никак не мог позволить себе попасть на страницы судебной хроники. Я прошла на свое место и открыла заседание. Итак, истец Ковалева Ирина Григорьевна заявила требование о разделе указанного имущества как совместно нажитого в браке с гражданином Ковалевым Денисом Александровичем. Ответчик возражал против заявленных исковых требований. В качестве свидетелей суд заслушал детей истца и ответчика. Старший сын рассказал, что до начала этого года родители проживали вместе, а семейные отношения прекратились лишь за неделю до Нового года. Все это время Денис Ковалев ездил с женой и детьми за покупками, оплачивал им отдых за границей, участвовал в семейных праздниках. В качестве доказательств к делу были приложены фотографии из социальных сетей сына и дочери Ковалевых, на которых вся семья на таких праздниках была вместе. Вторым свидетелем стала консьержка в городской квартире Ковалевых. Из ее показаний выходило, что Ирина Ковалева перестала жить в городской квартире примерно весной прошлого года, переехав на дачу, однако регулярно появлялась в городе 1-2 раза в неделю. Соседи по дачному участку также показали, что хотя большую часть времени Ирина с детьми жили втроем, Денис Ковалев довольно регулярно приезжал к ним на выходные, перестав это делать только после Нового года. Из всего выходило, что именно тогда семья фактически и распалась. Никаких оснований не доверять свидетелям у суда не было, а доказательств, подтверждающих, что брачные отношения между супругами прекратились еще 10 лет назад, стороной ответчика суду предъявлено не было. С учетом этого все указанное в исковом заявлении «движимое и недвижимое имущество», включая средства на банковских счетах, подлежало разделу как совместно нажитое. Стоимость принадлежащего ответчику бизнеса была взята в расчет на основании независимой оценки, проведенной в ходе аудита в конце прошлого года. С учетом положений закона суд определил доли сторон в праве собственности на имущество, приобретенное в браке, равными, то есть по 1/2 каждому. Производя раздел транспортных средств и недвижимости, суд принял во внимание, что в распоряжении истицы остался загородный дом и машина Lexus, а в распоряжении ответчика городская квартира и еще 2 автомобиля. С учетом вышеизложенного, общий размер денежной компенсации, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истицы, составил 144 миллиона 850 тысяч рублей, а также 565 тысяч 200 долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на день исполнения судебного решения. Огласив решение, я закрыла заседание. Истица и Марина Ракова выглядели довольными, а вот Денис Ковалев — рассерженным и подавленным. Разумеется, ничего сказать мне вслух, находясь в зале суда, без возможных последствий он не мог, а потому ограничился лишь взглядом, в котором я прочитала ту же угрозу, что и в последних словах его отца. «Ты за это ответишь». Что ж, за свою судебную карьеру я слышала это множество раз. Когда вечером, закончив работу, я вернулась домой, то уже из прихожей услышала оживленные голоса Сашки и Натки, моих любимых дочери и сестры. Признаться, я невольно вздохнула. Разумеется, я была рада видеть их обеих, но, добираясь домой, надеялась быстро перекусить и прилечь перед телевизором с книжкой в руках. Все-таки из-за своей тайной беременности я довольно сильно уставала и вечерами нуждалась в тишине и покое. «И вечный бой, покой нам только снится!» Пробормотала я и пошла на голоса. Сашка и Надка ждали меня на кухне, приготовив ужин и накрыв стол. «Мам, ты тут святым духом питаешься?» Сукаризной спросила меня дочь. «У тебя же в холодильнике мышь повесилась. Одно молоко и лимоны». Это была правда. От постоянной тошноты я спасалась холодной водой с лимоном. А есть могла только кашу, которую и варила себе и на завтрак, и на ужин. «А для кого мне готовить?» Я вовсе не врала, просто не говорила всей правды. Главное преимущество одинокой жизни — отсутствие необходимости стоять у плиты. «Ну тогда радуйся, что у тебя есть мы!» Громогласно провозгласила Надка. «Мой руки и садись. Я сделала печёночный пирог, а Сашка состряпала селедку под шубой». Я прислушалась к своему беременному организму и поняла, что на озвученные яства он реагирует положительно. Есть захотелось так сильно, как не хотелось уже довольно давно. Ну надо же. Надо этим срочно воспользоваться. Не заставляя повторять приглашение, я, вымыв руки, уселась за стол и быстро наложила себе полную тарелку еды. «Вы как тут у меня оказались?» Спросила я с набитым ртом. «Мы же вроде не договаривались». «А у меня крем пришел. Вот я и решила отдать его тебе, не откладывая в долгий ящик». «Какой крем?» Не поняла я. «Фирмы Киропли», пояснила Надка. «Как? И ты тоже подсела на это мракобесие?» Неприятно поразилась я. «Надка, ну ладно, Сашка, но ты-то взрослая женщина». «Лена, не гунди, хороший крем», — возразила Надка энергично. Я посмотрела рекламу, почитала отзывы, потом сама попробовала. Мне зашло. А тут Санька отдала мне подарочный купон. Я там заказала все, что мне было надо. Но еще деньги остались. Вот я и купила тебе ночной крем для лица. «Тебе надо. Смотри, какая ты бледная и с кругами под глазами». Она протянула мне пластмассовую баночку с яркой этикеткой, и я критически повертела ее в руках. «И что? Тебе правда нравится?» «Очень хороший крем. Мягкий, тающий, впитывается быстро, никаких следов жирности не оставляет. Только из натуральных ингредиентов, а стоит недорого. В 5 раз дешевле французского». «Там-то ты за название фирмы платишь. Да и в составе одна химия». «Нет, ты как хочешь, а мне очень нравится». «Ты попробуй обязательно. Правда, после первого раза шелушиться может, особенно под глазами, где кожа тонкая. Но потом проходит. И покраснение иногда бывает, но редко». «И это же означает, что полезные вещества работают». Я вовсе не была в этом уверена. Кроме того, в моем положении мазать лицо не весь чем казалось небезопасным. А вдруг это повредит малышу? Правда, высказать свои опасения вслух не решилась. Поэтому я просто поблагодарила Надку и отставила баночку в сторону. На следующий день я взяла ее на работу и отдала Машке. Вдруг крем действительно такой хороший, как о нем говорят и пишут. Чего добру пропадать? Пусть подруга пользуется. «Вот спасибо!» Обрадовалась Машка, крутя крем в руках так же, как вчера я. Я о нем столько слышала. Все хотела попробовать, да купить руки не доходили. «Слушай, подруга, ты в последнее время такая загадочная. Сама на себя не похожа». «В смысле?» — притворно удивилась я. «А на кого же я, скажи на милость, тогда похожа?» «Нет, серьезно, ты совсем другая стала. Тихая, спокойная, размеренная. Такое чувство, что ты все время сама к себе прислушиваешься. А еще будто светишься изнутри. Ты что, с Виталием помирилась?» При имени моего бывшего возлюбленного меня словно током пронзило. «Ни с кем я не помирилась!» — проскрежетала я. «Тогда с кем-то новым познакомилась?» «Нет, Лена, правда, ты очень изменилась. И я никак не могу понять, идет тебе эта перемена или нет?» А главное, чем же она вызвана? Или эта новая косметика от Плюновской на тебя так действует? Я лишь улыбалась в ответ на горячий Машкин спич. Что еще я могла сделать?